Глава 33. Догадки и предположения. Восстановление равновесия Виктории. Новые вычисления Фергюсона. Охота Кеннеди. Подробное исследование озера Чад. Тангалия. Возвращение Ларри. На следующий день, 13 мая, путешественники первым делом обследовали берег, где они находились. Это был как бы островок твердой суши среди огромных болот. Кругом, насколько хватало глаз, росли тростники, не уступавшие по вышине европейским лесам. Непроходимые топи защищали Викторию со стороны берега. Надо было лишь наблюдать за водами озера. А оно тянулось на восток необозримым водным пространством, на котором не было видно даже островов. Оба друга не решались до сих пор заговорить о своем злосчастном товарище. Кеннеди первый высказал свои предположения. «Быть может, Джой не погиб», — начал он. «Малый он ловкий, пловец такой, каких мало. Ему ничего не стоит переплыть залив Фрай оф Форт в Эдинбурге. Мы, конечно, встретимся с ним, только где и когда. Но мы с тобой ни перед чем не остановимся, чтобы облегчить ему возвращение к нам». «Да услышит тебя Бог, дорогой Дик, мы сделаем все, чтобы найти нашего друга», — горячо ответил доктор. «Но прежде всего давай освободим Викторию от ее внешней оболочки. Служить она уже не может, а мы избавимся от тяжести в 650 фунтов. Из-за этого стоит потрудиться». Доктор и Кеннеди сразу принялись за работу, которая оказалась очень трудной. Пришлось кусок за куском отдирать чрезвычайно прочную шелковую ткань оболочки и разрезать ее на узкие полосы, вытаскивать из сетки. Выяснилось, что разрыв, сделанный клювами кондора, был длиной в несколько футов. Работа заняла, по крайней мере, часа 4. Наконец удалось высвободить внутреннюю оболочку, которая, к счастью, была в полной исправности. Однако Виктория уменьшилась на 1/5 своего объема. Эта разница в объеме показалась Кеннеди настолько значительной, что встревожила его. «Возможен ли теперь полет?» — спросил он своего друга. «На этот счет не беспокойся, Дик. Я восстановлю равновесие. Если вернется бедняга Джо, мы с ним на борту сумеем продолжить наш полет». «Знаешь, Самуэль, если память не изменяет мне, то во время падения мы были недалеко от какого-то острова». «Да, и мне так помнится, но тот остров, как и все здешние острова, конечно, населен дикарями. Туземцы, надо думать, были свидетелями нашей катастрофы, и если Джо попал в их руки, он погиб, если только его не спасет суеверие дикарей. Повторяю, Самуэль, наш Джо выпутается из любых затруднений. Я всецело полагаюсь на его ловкость и смышленность. Я тоже хочу надеяться на это. А теперь, Дик, отправляйся-ка на охоту. Только не увлекайся и не заходи слишком далеко. Нам необходимо возобновить запасы съестного, ведь большей их частью пришлось пожертвовать». «Ладно, Самуэль, я скоро вернусь». Кеннеди взял двустволку и по высокой траве направился в ближайший лесок. Вскоре частые выстрелы дали знать Фергюсону, что охота обещает быть удачной. Между тем доктор занялся осмотром уцелевшего багажа и уравновешиванием Виктории в ее новой оболочке. Он выяснил, что еще имелось фунтов 30 пемикана, небольшое количество чаю и кофе, около 1,5 галлонов водки и пустой ящик из-под воды. Но сушеного мяса совсем не осталось. Доктор знал, что подъемная сила Виктории вследствие утечки водорода из внешней ее оболочки уменьшилась фунтов на 900. Теперь для установления равновесия шара ему это, конечно, требовалось учесть. Полный объем оболочки новой Виктории равнялся 67 тысячам кубических футов, а газа она заключала в себе 33 480 кубических футов. Аппарат для расширения газа, видимо, был в полной исправности. Не пострадали ни электрическая батарея, ни змеевик. Подъемная сила новой Виктории равнялась приблизительно 3000 фунтов. Подсчитав вес аппарата, людей, корзины со всеми ее принадлежностями, 50 галлонов воды и 100 фунтов свежего мяса, доктор получил в общей сложности 2830 фунтов. Следовательно, он мог захватить с собой на какой-нибудь непредвиденный случай еще 170 фунтов балласта, обеспечив тем самым равновесие шара. Снаряжая Викторию в соответствии с этими вычислениями, доктор заменил Джо лишним балластом. Целый день ушел на все эти приготовления, которые закончились только по возвращении Кеннеди. Охота была очень удачной. Дик притащил целую груду диких гусей, уток, вальшнепов, чирков и ржанок. Не теряя времени, охотник принялся за работу. Ощипав дичь, он занялся ее копчением. Каждую птицу он надевал на палочку и вешал в дыму над костром из зеленых веток. Когда, по мнению опытного в этом деле Кеннеди, дичь достаточно прокоптилась, она была уложена в корзину. Этот запас предстояло пополнить на следующий день. Вечер застал путешественников за работой. Ужин их состоял из пимикана, сухарей и чая. Напряженный труд принес им и аппетит, и сон. Фергюсону и Кеннеди, когда они поочередно несли вахту, порой мерещилось, будто откуда-то доносится голос Джо, но, увы, этот голос, который они так жаждали услышать, был далеко. На заре доктор разбудил Кеннеди. «Я долго думал над тем, что нам предпринять для розысков нашего друга», — начал Фергюсон. «Что бы ты ни придумал, Самуэль, я заранее согласен с твоим планом. Прежде всего необходимо дать ему знать о себе». «Конечно, а то славный малый еще вообразит, что мы бросили его». «Он-то?» «Нет, слишком хорошо он нас знает. Такая мысль ему даже в голову не придет. Но необходимо уведомить его о том, где именно мы находимся». «А как это сделать?» «Сесть в корзину и снова подняться в воздух». «Но если ветер унесет нас в сторону?» «К счастью, этого не случится. Ты увидишь, Дик, ветер понесет нас над озером. Вчера это было не кстати, а нынче нам только этого и надо. Мы постараемся весь день держаться над озером, и Джо, который, конечно, все время будет искать нас глазами, непременно увидит нашу Викторию. Быть может, он даже умудрится дать нам знать о своем местонахождении». «Да, если только он один и на свободе». «Даже в том случае, если он в плену, он увидит нас и поймет, что мы ищем его», — сказал доктор. «Не в обычае дикарей запирать своих пленников». «Ну а если мы не получим никаких сигналов и не нападем на его след? Ведь все надо предвидеть. Что в таком случае делать?» «Тогда мы попытаемся вернуться в северную часть озера, стараясь по возможности быть на виду. Затем остановимся, исследуем его берега, куда рано или поздно должен был добраться Джо, и уж, конечно, мы не покинем этих мест, пока не сделаем все возможное для того, чтобы найти его». «Ну, стало быть, в путь», — согласился охотник. Доктор снял точный план того участка суши, который они собирались покинуть, и, справившись по карте, решил, что они находятся на северном берегу озера Чат между городом Ларри и селением Инжемини. В этих местах побывал исследователь майор Денхем. Пока Фергюсон был занят своей работой, Кеннеди успел еще раз поохотиться и пополнить запас свежего мяса. Несмотря на то, что в соседних болотах видны были следы носорогов, ламантинов и гиппопотамов, Дику не встретилось ни одного из этих огромных животных. В 7 часов утра якорь был отцеплен от дерева ценой неимоверных усилий, а ведь бедняга Джо делал это с такой легкостью. Газ расширился, и новая Виктория поднялась на 200 футов в воздух. Сначала она закружилась на месте, но вскоре, подхваченная довольно сильным ветром, полетела над озером со скоростью 20 миль в час. Доктор старался держаться не ниже 200 футов и не выше 500. Кеннеди то и дело палил из своего карабина. Проносясь над островами, путники даже с некоторым риском снижались, чтобы хорошенько рассмотреть перелески, деревья, кусты, словом, все места, где тенистое место под деревом или скала, могли дать приют их товарищу. Порой они спускались к длинным пирогам, бороздившим воды озера. Рыбаки с нескрываемым ужасом кидались в воду и с лихорадочной поспешностью плыли к своему острову. «Нет, его нигде не видно», — грустно сказал Кеннеди после 2-часовых поисков. «Подождем, Дик, и не будем падать духом. По-моему, мы недалеко от места катастрофы». К 11 часам Виктория пролетела 90 миль. Тут она встретила новое воздушное течение, которое почти под прямым углом отнесло ее миль на 60 к востоку. Аэронавты парили над большим густонаселенным островом, в котором доктор признал остров Ферам, где находится столица племени Бидиома. Фергюсону казалось, что вот-вот из-за любого куста выскочит Джо, что он бросится вслед за ними, позовет их. Находясь он на свободе, ничего не было бы легче, как подобрать его, но даже из плена можно было бы его освободить, повторив маневр, проделанный с миссионером. Джо снова оказался бы среди своих друзей, но, увы, доктор с Кеннеди не обнаружили никаких признаков его присутствия. Было отчего прийти в отчаяние. В половине 3-го пополудни показалась Тангалия, селение, расположенное на восточном берегу озера Чат. Это и был тот крайний пункт, которого достиг в своих путешествиях Денхем. Доктора стало беспокоить постоянство ветра. Было ясно, что их опять относят к востоку, к центру Африки, к необозримым пустыням. «Нам непременно надо остановиться», — сказал он, — «и даже спуститься на землю. Главным образом, в интересах Джо, мы должны вернуться к озеру. Но раньше, чем снизиться, попробуем найти обратное воздушное течение». В продолжение часа с лишним Фергюсон искал это течение на различных высотах. Виктория все продолжала относить на восток, но, наконец, к счастью, на высоте 1000 футов ее подхватил сильнейший ветер и понес к северо-западу. «Не может быть, чтобы Джо оказался на одном из этих островов», — пронеслось в голове доктора, когда он снова увидел северный берег озера Чат. «Уж он наверняка нашел бы способ как-нибудь дать о себе знать. Возможно, что его высадили на берег озера. Нельзя было также допустить, чтобы такой замечательный пловец смог утонуть». Вдруг ужасная мысль одновременно поразила обоих друзей. Мысль о крокодилах во множестве водящихся в этих краях. Сначала ни один из них не был в силах вслух высказать свое опасение. Наконец доктор без всяких предисловий сказал. «Крокодилы встречаются здесь только по берегам островов или озера, и у Джо, наверное, хватило бы ловкости ускользнуть от них. Да и вообще, здешние крокодилы не особенно опасны. Африканцы безнаказанно купаются, не боясь их нападения». Кеннеди ничего не ответил. Он предпочитал молчать, чем обсуждать эту ужасную возможность. Около 5 часов пополудни доктор объявил, что они летят над городом Ларри. Жители в это время были заняты уборкой хлопка на огороженных, тщательно обработанных участках земли возле хижин из сплетенного тростника. Этих хижин было с 50. Они ютились в долине между невысокими горами. Доктору не нравилось, что ветер все усиливается, но, к счастью, он вдруг изменил направление и принес Викторию к тому самому месту, где аэронавты провели предшествующую ночь. Якорь на этот раз зацепился не за дерево, а за довольно плотную массу, образовавшуюся из тростника и густого болотного ила. Сначала было трудно удерживать на одном якоре шар, но с наступлением темноты ветер утих. Друзья, впавшие в отчаяние, провели вместе бессонную ночь.